Глава 15. Девушки потом. Первым делом самолеты. Так называлась прекрасная советская песня. А потом уже в тексте добавлялось, что девушки потом. Девушек поблизости не было. Поэтому от самолетов сейчас ничто и никто меня отвлечь не могло. Тем более, что эти самые самолеты сами летели к нам на огонек. Юнкерс Ю-87 «Штука» являлся одномоторным двухместным пикирующим бомбардировщиком и штурмовиком. За то, что при вхождении в атаку он включал сирену, на фронте его прозвали «Ревун», а за внешний вид и неторопливость в полете повесили гордую кличку «Лаптежник». «Вот вы, значит, какие юнкерсы!» – прошептал я и, не переставая за ними следить, посмотрел на пустые коробки с патронами. «Это все?» «Нет», – ответил Воронцов, подняв с пола уже открытую пачку. «Вот еще несколько штук осталось. Полпачки всего. Мало, очень мало. Фрицы сейчас от изумления отойдут, повылезают кто откуда и будут там шастать. Так что мне еще очень много патронов понадобится», — хмыкнул я и пояснил. «Чтоб простое не было. Я уже отдал приказ. Зорькин побежал у наших бойцов патроны собирать. Через пару минут принесет», — доложил лейтенант госбезопасности. «Пары минут у нас может и не быть. Уж больно быстро они летят. Хотя вроде бы считаются тихоходными», — сказал я, переведя взгляд на старший командный состав, что продолжал стоять и рассматривать в бинокль самолеты, предложил им покинуть позиции. «А ты что, стрелять по ним собрался?» — удивился Неверовский, оторвавшись от бинокля. «Пока не знаю». «Так это же самолеты, по ним не попадешь». «Но попробовать-то, наверное, все же стоит», — произнес я и приказал. «Товарищи командиры, немедленно в укрытие! Наше скопление демаскирует мою позицию и может привлечь ненужное внимание врага». Командование дивизии не стало пререкаться и удалилось, приказав на прощание после боя немедленно явиться в штаб. Ну, а я принялся более детально рассматривать атакующую восьмерку, при этом стараясь вспомнить музейную методичку по уничтожению самолетов из стрелкового оружия, которую из любопытства когда-то прочитал. Из раздумий меня вывел голос Воронцова. «Товарищ командир прав, они же бронированные. Их из винтовки не возьмешь». «Знаю», — ответил я, посмотрев на патроны. «Нам нужны бронебойные. На носики смотришь, они черной краской покрыты. Вот». Я показал на пачку и достал оттуда один патрон, благо там находились именно бронебойные. «Такие нужны». 4 штуки осталось всего, остальные без краски», — констатировал очевидный чекист, перебрав остатки патронов в ладони. «Других вариантов не было, а, как известно, на безрыбье и рак рыбы». От безысходности решил пробовать стрелять тем, что есть, после чего сразу же стал заряжать, позабыв о помощнике. Воронцов, увидев, что помощь его мне пока не нужна, прищурился и, поднеся ладонь ко лбу, будто бы закрывался от солнца, стал вглядываться в тучи. Не знаю, видел он там что-то или нет, а я прекрасно рассмотрел, как восьмерка бомбардировщиков скрылась за облаками лишь только для того, чтобы через минуту вынырнуть в километре левее от наших позиций. «Далеко», констатировал я, прикидывая в голове их курс. Получалось, что они, скорее всего, обрушатся именно на левый фланг нашей обороны, то есть туда, где находится стык нашей так называемой роты с точно таким же по численности взводом. Конечно, самолет не корабль и может за несколько секунд изменить маршрут, но сейчас я видел, что они летят именно туда, к дороге, что вела из города к реке. «За мной!» — немедленно скомандовал я своему лейтенанту госбезопасности и, постоянно покрикивая на попадавшихся на пути красноармейцев, «Посторонись!», расталкивая их, помчался через всю длинную кишку окопа в его крайнюю левую часть. 200 метров пробежали. Когда понял, что расстояние для попытки поражения уже приблизившегося противника достаточно, облокотился на деревянный бруствер и приготовился к стрельбе. Первым в патроннике моей трехлинейки застыл в ожидании своего часа обычный патрон, взятый как пристрелочный. В воздухе взять поправку на ветер практически невозможно. Там нет ни шевелящейся травы, ни клочьев тумана, ни дыма. А на разных высотах ветер может дуть в любом, только ему удобном направлении. Я очень надеялся, что смогу обеспечить нужную точность, просто проследив, куда снесет пулю. Время поджимало. Вскоре после начала войны в рабоче-крестьянской Красной Армии появится брошюрка, предназначенная для красноармейцев. Она будет называться «Как стрелять из винтовок и ручных пулеметов по вражеским самолетам и парашютистам». Как-то случайно ее текст попался мне на глаза и заинтересовал. Я быстренько пролистал ее, особо не вникая в смысл. Сейчас помнил только, что там в трех проекциях были изображены основные немецкие самолеты. Мессершмитт 109, Юнкерс 88 и Хенкель 111. Их силуэты хорошо отложились в моей памяти. Впрочем, как и у многих советских мальчишек. А вот куда именно их нужно поражать, в какие именно места целиться, чтобы с большей вероятностью вывести машины из строя, в памяти почти не осталось. Нет, конечно, кое-что я помнил, но назвать свои воспоминания о том, что читал о поражении самолетов и стрелкового оружия во времена Второй мировой войны, полными, разумеется, не мог. Поэтому для начала решил проверить информацию, которую удалось вспомнить. То есть стрелять по летчику в тот момент, когда пилот решит пойти в атаку и для прицельного бомбометания направить свой самолет в пике. Вдох-выдох. Я выстрелил в сторону приближающихся самолетов. Маленький кусочек свинца мгновенно пропал из виду. Все, что дала идея с пристрелкой, немного осадило взбунтовавшиеся от пробежки легкие. Даже суперзрения не хватит, чтобы понять, где там в небесных просторах гуляет ветер. Вдох-выдох. Еще раз. Права на ошибку нет. Спокойнее. Пора. Немцы, приблизившись согласно разработанной ими тактике, выстроились в круг над целью и, включая при атаке сирены, принялись поочередно пикировать на позиции нашего левого фланга, при этом стреляя из пулеметов и собираясь сбросить бомбы. Момент был самый подходящий, и как только первый самолет вошел в пике, я взял поправку на расстояние и выстрелил в голову летчика, так кстати повернувшуюся ко мне макушкой. Спустя нестерпимо долгую секунду бронебойная пуля пробила верхнюю часть стеклянной кабины и через шлемофон вошла в макушку пилота, как в масло. Думаю, фриц понять не успел, что произошло, как его мерзкая отвратительная жизнь мгновенно оборвалась. Ну а железная птица, потеряв управление, так и не выключив сирены, врезалась в землю и взорвалась, разлетевшись на множество фрагментов. За первым самолетом нашей позиции решил атаковать следующий ревун. Его пилот точно так же, как и предыдущий, включил сирену и, войдя в пике, собрался сбросить бомбы. Но точно так же, как и его собрат по разуму, не успел этого сделать ввиду того, что его черепная коробка не выдержала встречу с моей пулей. Немец паник, а его самолет, продолжая неконтролируемый пике, в долю секунды смачно приложился о стоящий у дороги покосившийся телеграфный столб, после чего от души рванул, кувыркнулся пару раз, раскидывая собственные обломки, и затих в черном чадящем облаке. Очевидно, фашисты не успели сообразить, что именно происходит с их самолетами, а потому продолжили кружить, выходя на траекторию атаки. Их упертость и орднунг не могли не радовать. Немецкие пилоты, даже увидев, что их комрады подбиты, не изменили тактику и продолжали атаковать согласно ранее разработанному плану. Впрочем, вполне возможно, что они просто не успели сориентироваться в сложной боевой обстановке, ведь оба их самолета были сбиты в течение 15 секунд. Что же касается меня, то я, убедившись, что методика поражения пилотов при заходе на угол атаки работает, увидев, что еще два юнкерса идут на сброс, поочередно продырявил головы их пилотам все теми же бронебойными пулями. Немецкие летчики, как и комрады ранее, не успевали понять причину своей смерти, а просто получали в макушку положенную долю свинца и врезались в землю, сопровождая таран чернозема оглушительной детонацией бомб и боекомплекта. Мне, правда, было уже не до раздавшихся взрывов. В небе оставались еще четыре лаптежника, а так необходимых для раздачи немцам путевок в царство Аида бронебойных патронов просто не осталось. Что ж, придется пробовать пробить фонарь обычной пулей, решил я. Быстро перезарядил винтовку и, подняв глаза, к своему глубочайшему сожалению, не увидел никакой подходящей цели, которая подошла бы мне под уже опробованный метод уничтожения. Было очевидно, что немцы наконец поняли, что с тактикой захода на цель в пике что-то не то, а потому все оставшиеся невредимыми самолеты уже летели параллельно земле, иногда постреливая из пулеметов и сбрасывая бомбы куда попало. «И куда же мне им надо стрелять, если они не собираются пикировать?» Ненадолго задумался я, а затем решил проверить, сможет ли боковая часть кабины выдержать пулю. Прицелился и, разглядев пилота, который, не понимая, что ему делать, крутил головой, выстрелил в боковую проекцию фонаря. С такого расстояния, а было до цели более 500 метров, пуля не сумела пробить стекло и поразить летчика. Она ударилась о поверхность и, вероятно, из-за обтекаемого контура кабины срикошетила вверх. Выстрелил еще раз. Все произошло точно так же. Пуля ушла в рикошет, броня откупилась бестолковой искрой. Даже не попал в фонарь. Все-таки баллистика у обычной пули далеко не та, что у бронебойной. Ёлки-палки! Выругался я, получив в руки от Воронцова новую винтовку. Значит, будем пробовать работать по методичке. Ближайший самолет, который следовал за предыдущей моей целью, для моего следующего эксперимента подходил как нельзя кстати. Судорожно копался в памяти. В прочтенной мной брошюре, насколько я помнил, вроде бы утверждалось, что поражение самолета может быть в мотор, масло-радиатор, масло-бак, расширительные баки, гидрорадиаторы, бензобаки. Я не особо разбирался в конструкциях самолетов, а потому, где конкретно находятся эти самые расширительные баки и тому подобные штуковины, разумеется, не знал и мог только предполагать. А раз так, то мне предстояло стрелять по наитию. Исходя из названий, становилось очевидным, что основная часть этих деталей, агрегатов и механизмов, должна располагаться возле двигателя. Рассуждал я так. Двигателю нужен воздух и охлаждение. Следовательно, он не может быть полностью закрыт броней. А раз так, то я наверняка смогу увидеть какое-нибудь незащищенное место. Поправил очки и сфокусировал зрение на передней части самолета. Это принесло свои плоды. Я почти сразу увидел искомое, незащищенное железом, открытое место, в котором виднелись какие-то шланги. Прикинув скорость самолета, я взял упреждение и выстрелил. Первая же пуля попала точно туда, куда я и целился. Она влетела между боковой защитой мотора и корпусом самолета и пробила два каких-то шланга. Из них сразу же потекла жидкость темно-коричневого цвета, обильно заливая мотор. Самолет надсадно кашлянул и задымил. Следующие две пули вошли рядом, порвав еще один шланг. За самолетом появился дымный хвост, и вражеская железяка устремилась к земле. Смотреть на ее падение я не стал. К тому времени я уже выцеливал следующего за ним, шестого претендента на отбытие с нашей прекрасной планеты в дебри боли и отчаяния. Шестой вспыхнул даже быстрее, чем пятый. Хватило двух, а не трех пуль, чтобы тяжелая машина потеряла управление. Заметив, что летчик открыл кабину и пытается вылезти из нее, чтобы выпрыгнуть и спуститься на парашюте, естественно, не дал ему этого сделать, выстрелив в глаз. «Пленных не брать!» — в очередной раз сказал я сам себе и посмотрел на два оставшихся «Юнкерса». Я отчетливо понимал, что оставшиеся в живых пилоты, видя, что их атака захлебнулась, уже давно забили на всякий «Орднунг». Их «восьмерка» уже потеряла 6 машин, а потому я чувствовал, что вот-вот оставшиеся в живых пилоты примут решение выйти из боя и вернуться на аэродром. Разумеется, этого я допускать не хотел, но и стрелять по этим двум самолетам со своей позиции не мог. Расстояние до поражения цели было свыше километра, а значит, слишком большим. У меня имелись вполне закономерные сомнения в том, что даже бронебойная пуля сможет поразить с такого расстояния бронированную цель. Впрочем, проверить я этого не мог ввиду отсутствия этих самых пуль. Однако обычными пулями попробовать мог. Выстрел, еще один и еще. Я оказался прав. Силы пули не хватало, чтобы пробить корпус. А в атакующей пике, где у меня было вдвое больше шансов, немецкие летчики входить не собирались. Видя это, понял, что другого варианта, чем только сократить дистанцию с противником, у меня нет. «За мной!» — скомандовал я Воронцову. И, схватив очередное заряженное оружие, выпрыгнул из окопа и помчался навстречу с врагом. «Стой! Куда? Назад!» — закричал мне в спину командир, но, вероятно, все же последовал за своим первым номером, потому что его крики не удалялись, а так и следовали за мной где-то за спиной. «За Бабашкин! Стоять! А ну назад! Убьют же, дурак!» Бежал я где-то полминуты, а затем, словно почувствовав, что расстояние для поражения самолета уже вполне достаточное, остановился, опустился на колено, прицелился и выстрелил. На этот раз решил попробовать поразить воздушную цель в другое уязвимое место, о котором говорилось в методичке – масло-радиатор, что тоже находился в носовой части самолета. Вот сейчас нам с немецким пилотом и предстояло узнать, актуальна ли та информация или нет. Первым выстрелом попал не в рифленую поверхность радиатора, а в обшивку двигателя. Наверное, сказалось немного сбитое при беге дыхания. Естественно, не пробил. Хмыкнул, прицелился и выстрелил вновь. И вновь промазал, вообще не попав туда, куда хотел. Пуля ушла чуть ли не на полметра левее, ударившись о винт. Третьей пулей вообще в самолет не попал. После этого, наконец, сообразил, что мушка прицеливания на винтовке сбилась. «Другую!» — прокричал я, и, отбросив в сторону давшее сбой оружие, кинул быстрый взгляд на Воронцова. Тот, обвешанный винтовками, словно еж, тут же протянул мне одну из них и занялся зарядкой уже использованной. «Она косит! Не трогай!» — крикнул я и, сразу же, найдя в воздухе самолет, послал его в сторону свинец. На этот раз все прошло без сучка и задоринки. Первая же пуля попала именно туда, куда, исходя из когда-то виденной мной иллюстрации, следовало попадать. Винт самолета неожиданно прекратил вращение, аэроплан вздрогнул и, с ревом сорвавшись в пике, упал где-то между нашими позициями и городом. Хм, не похоже это на маслофильтр. Наверное, я картер пробил, заклинив движок. С сомнением в голосе произнес я, поражаясь скорости, с какой упал Юнкерс. «Готов! Ура! Лёшка, последний остался!» Радостно воскликнул мой второй номер и тут же громко с нотками паники в голосе закричал. «Лёшка, он к нам летит! Лёшка!» То ли немец меня увидел, то ли это была случайность, но самолет явно ускорился и полетел прямо на нас. Фриц заходил со стороны города, силуэт Юнкерса по отношению к нам находился во фронтальной проекции, поэтому поразить его шансов у меня практически не было. Но другого шанса судьба мне могла и не предоставить. В тот момент, когда увидел, что немец открыл по нам огонь из пулеметов, я нажал на спуск. И когда нажимал, ощутил резкую вспышку боли и понял, что моя пуля, в отличие от немецкой, опять ушла намного выше самолета. И произошло это из-за ранения, что я получил за мгновение до того.